Глава 35. «Роберт, подожди. Есть важный разговор». Адальхард вопросительно приподнял бровь. «Это снова насчет репутации». Решила зайти с официальной стороны вопроса, чтобы дракон ни в коем случае не начал ревновать. «С него будет». Роберт, конечно, устало потер лоб, не хочет слушать советов от меня. «Подожди, это правда важно. В знак благоволения к молодежи Королевской Академии ты должен вернуть адептам их вещи, оказавшиеся в закромах опечатанных тобой помещений». «Ты намекаешь на какие-то определенные вещи, каких-то определенных адептов?» — прищурился дракон. «Мне доложили, что сегодня в особняк приезжал лорд Хаммер». «Знаешь уже», — закусила нижнюю губу от волнения. Роберт смерил меня опасным взглядом, зрачки вновь вытянулись, а серые радужки затянуло тьмой. Я поняла, что дракон не просто знает о визите, но и разговор наверняка целиком передали. Или передающий артефакт передал. Ими наверняка был напичкан весь дом. «Ну, так вернешь ему, что он хочет?» «А ты, значит, обещала, что я верну?» Медленно проговорил Адальхард и поглядел на меня так, как тот Годзилла из ванны. «Опасно, будто голову откусить хочет и еще кое-что сделать». «Это для поддержания твоей репутации как адекватного правителя. И да, я пообещала». «Ну, раз пообещала, то верну». «Спасибо, Роберт». Внутри все еще сильнее стало трепетать от счастья. Мы спустились в холл, держась за руки. Я немного краснела от волнения, и не каждый день меня так бережно ведут. И усаживают за стол, поглаживая по талии. Отстраняясь, целуют нежно кисть. Но это только для Маргари, чтобы верила в крепкий брак своего брата. Ради репутации и только. «Я не голодна, я же сказала!» — фыркнула девушка Сэму, который отодвинул для нее стул. «Я приказал, чтобы ты спустилась и поела. Расскажи, как у тебя дела, малышка. Мне доложили, что твои вещи доставили. Ты все разобрала?» — произнес Роберт, стараясь говорить ласково. «Угу», — кивнула Маргари, водя вилкой по тарелке. «Давай, поешь, Маргари, и я покажу тебе нашего кота. Ты ведь его еще не видела?» — проговорил Роберт. Настроение у дракона было прекрасным. Он был спокоен и улыбался. «Интересно, отчего так?» «Кота?» — фыркнула Маргари. «Фамильяра моей дорогой жены». «Анхар терпит кота рядом? Он ведь даже на меня ворчит!» Я победно улыбнулась, чувствуя себя настоящей хозяйкой в доме. После ужина мы отправились в мою спальню показать Маргари светлячка. Когда я вошла в комнату, то обомлела от появления обещанных Робертом подарков. У окна стояли два мольберта, большой и маленький. На столе лежали затянутые холстами подрамники и еще наборы всяких красок и других необходимых пузырьков. «Ты скупил весь магазин?» — проговорила я с восторгом. «Я не знал, что именно тебе понадобится. Надеюсь, хоть что-то из этого не будет бесполезно». «Мне все понадобится. Спасибо». Я подошла к окну. Как одержимая закрепила холст на мольберте, провела ладонью по кистям, жадно выбирая, какую взять. «Ты разве рисуешь, Валери?» С сарказмом усмехнулась Маргари, отвлекая меня от любимого увлечения. «Немного». Я отложила кисти и развернулась к девушке и Роберту, взявшему в руки светлячка. Невежливо сейчас уйти с головой в рисование, когда у меня гости. «Вот и наш котик», — проговорила я, указав на мохнатый пирожок на руках дракона. Я уже не могла назвать светлячка только своим, потому что котик без меры ластился к Роберту, вился меж его ног и громко мурлыкал, когда тот его гладил. Со мной же светлячок в основном лениво спал. А еще котик активно рос и выглядел теперь как взрослый кот. Роберт сказал, что это потому, что моя магия крепнет. Маргари хохотала, когда светлячок стал носиться за бантиком, который я принялась гонять по ковру силой магии тьмы. В этом мире, похоже, не знают о таких простых забавах с кошками. Анхар ревновал, что все внимание уделено коту, и тоже стал лениво хватать бантик, когда тот проносился мимо. В конце концов, светлячок устал и развалился на ковре. Мы втроем присели на кресле, я на подлокотник к Роберту. Адальхард положил ладонь мне на бедро, и по телу пронеслась волнующая дрожь. Пришлось закусить губу, чтобы сдержаться в ответной ласке и не начать гладить его плечи. Маргари подозрительно оглядела меня, довольно улыбающуюся мужу. «Никогда не видела, как ты рисуешь, Валери. Покажешь?»